Зато невнятный голос мертвеца поразил слух моего брата, который без того ни жив, ни мертв стоял, желая не верить собственным чувствам. Мертвец не шевелил губами, но голос его, вырываясь из груди, то слышался глубоко под землею, то вдали, то прямо над ухом брата, и никогда в жизни не слыхивал брат столь ужасных звуков, столь потрясающего голоса. «Он был, верно, чревовещатель?» — заметил человек с готическим носом. «В самой глубокой древности мы насчитываем тому примеры». «Не знаю», — продолжал капитан, «бывали ли в древности мертвые чревовестники на треножнике Оракульском? Только едва ли не первому моему брату удалось открыть это качество на глаголе. Он, как я уже имел честь сказать вам, стоял ни жив, ни мертв, и звуки с того света лились на него, как холодный дождь на прозябшего путника. Первая мысль, которая ему представилась, была удалиться, но он не мог тронуться с места. Каблуки его будто пустили корни в землю. Волею и неволею надо было покориться адской силе. И он, опустя руки по швам, стоял перед повешенным, как виноватый солдат, перед ротным своим командиром. «Слушай, иноземец, что я скажу тебе», — медленно произнес разбойник. «Ты пришел насмехаться над мертвым, то вспомни, что после смерти перестает суд человеческий и наступает суд Божий. С той минуты, что я перестал жить как разбойник, ты должен был пожалеть обо мне, как о собрате своем. Впрочем, ты честный человек, и твое сердце лучше твоей головы. Небо допускает грешника загладить через тебя одно из вопиющих преступлений, записанных кровью в книге осуждения. Недавно, убив отца одной иностранной девушки, я ограбил все ее достояние. Но что всего важнее, с золотом похитил я и бумаги, без которых она должна скитаться безымянную нищую в чужбине и стать жертвою порока. Все это закопано на том же месте, где совершено убийство, в ближайшем отсюда леске, под деревом, на котором зарублены два креста. Оно девятое по тропинке от входа, и ты легко узнаешь его. Возьми этот заступ, приготовленный для позорной могилы моей, и рой землю на север от пня, в трех шагах расстояния. Но не озирайся назад, что бы тебе ни чудилось, там найдешь ты роковое сокровище. И если дорога тебе душа твоя, вручи его несчастной жертве. Завтра в самый полдень жди ее на набережной, и первая женщина, которая встретит тебя с последним ударом часов, будет она. Дай руку и честное слово на исполнение». Тут висельник протянул ему ладонь свою, будто уверенный в согласии. «Хорошо сказано для разбойника», — произнес москвич. «А на каком языке говорил он с вашим братцем?» — спросил гвардеец, у которого каждая фраза, как скорпионов хвост, непременно загибалась вопросительным крючком. «Да, в нем говорил нечистый дух», — уверительно примолвил толстый рязанский помещик. «А черт отличный филолог», — заметил антикварий. «И если бы он взялся сочинить всеобщую грамматику, то заставил бы краснеть все академии в свете». «Я совсем противного мнения», — возразил таинственный человек. «Враг человеческого рода не может ни делать, ни желать добра. А этот висельник, напротив, требовал очень доброго дела».